Часть четвертая. Старый, совсем старый Туна. День и ночь ноют ветхие кости, жалкие остатки иссохшего мяса могут только болеть. Воздух давно уже не радует истомленную грудь. Холодно дряхлому Туна, и он даже в благодатное летнее время не отходит от костра, слабо мерцающего в полумраке хижины. Костер, как человек, рождается, живет, умирает. Нет, не так. Человек похож на костер. Поначалу слаб и беспомощен, потом набирает силу, разгорается огнем любви. И тогда один только взгляд или прикосновение руки может оставлять сладкий ожог в душе другого человека. А пламя ненависти и ярости способно сгубить многих. Старик сидит на земляном полу и недвижно смотрит на умирающие угли. Давно ли весело трещали сухие сучья, и вот почти догорели, подернулись сизым пеплом, надо протянуть руку, бросить обессилевшему огню новой пищи, и он опять оживет. А кто подбросит сучьев в угасающий костер его? Туна? Жизни? Увы, даже великие боги не сотворят подобного чуда. Даже у них не найдется пищи для второй жизни человека. Именно этим человек отличается от костра. Как бы по-разному ни жили люди, все они приходят к одному. Старый Туна смотрит на угли и видит в них тщету человеческой жизни. Вот самая большая головешка, вся черная, погасшая, только с одного краешка сочится жаром, пожирающий ее рубин. Выр. Выр тоже почти догорел. Он давно готов угаснуть, и только любовь к дочери заставляет его корежиться на костре жизни. Он всегда стремился обогревать, а не сжигать. И последняя его яростная вспышка, старик вздохнул, будет наполнена любовью. Булгарский вождь Серкач, кривая палка с выгнившей сердцевиной, охваченная пламенем пустых мечтаний, окутанная дымом тоски и скуки. Недолго, ой, недолго гореть этому куску никчемной древесной плоти. И даже если бы возникло желание выпрыгнуть из полыхающей груды водских углей, вряд ли это возможно. Лежит на пути огромный ком слежавшегося болотного торфа. Уктын. О, этот не горит, а тихонечко тлеет, выпуская черные клубы удушающего дыма. Изредка он выбрасывает языки яростного пламени и, опалив чью-то бесхитростную душу, вновь затихает. Его не умилостивить слезами и просьбами, не залить благодатным дождем любви. Ему не страшен пожар. Он сам его затевает и знает, что выживет в любом случае. Он опять что-то задумал. Он уже идет сюда, и старый Туна чувствует, как тоскливо сжимается его сердце, и ледяной ветерок пронизывает и без того его озябшую душу. Старик невольно представляет взгляд Уктына и становится неуютно. Этот властный взгляд непостижимым образом размягчает волю Туна, делает его покорным, послушным, заставляет говорить то, чего не следовало бы говорить, делать то, чего делать не хочется. Когда это началось? Давно. Примерно за год до смерти бывшего жреца Каса. Уктын, служивший тогда помощником Каса, зачастил в гости к Туна. Каждый раз обильно угощал колдуна вином из ржаной муки. льстивыми речами уверял в дружбе, скользким ужом влезал в душу, подливая хмельной влаги из принесенного с собой кувшина. Его взгляд был таким искренним, словеса такими сладкими, вино таким душистым. Теперь Туна понимает, что оно было слишком душистым. Обычно вино так не пахнет, и только великие боги знают, что было намешано в том уктыновском зелье. Как он, Туна, доверенный наперстник золотой кукушки, провидец, ведающий наперед судьбы живущих, мог не разглядеть своей грядущей неволи? Не разглядел. И когда умер верховный жрец Кас, внезапно, без всякой видимой причины, он, Туна, подчиняясь властному взгляду, не сумел справиться с одолевшей его чужой волей, выкрикнув имя Уктына. Скрипнула дверь. Верховный жрец Северных Вотов решительно вошел в хижину старого Туна. Остановившись возле костра, строго глянул поверх угасающих углей. Старик съежился, отвел глаза, суетливо потянулся за сучьями. — Ты был у золотой кукушки? — Да, — покорно вымолвил Туна. — Что сказала она обо мне? Старик увел руку за спину, пошарил там и протянул Уктыну чашу с мелко дрожащей водой. Опустившись на колени, тот поставил чашу перед собой. Старый Туна устало закрыл глаза, напрягся, слабое его дыхание участилось. — Смотри, — прошептал он чуть слышно. Уктын жадно вгляделся в воду. По поверхности ее проплыли диковинные лодки, а потом в чаше полыхнуло пламя. — Что это? — спросил жрец враз осевшим голосом. — Кто это? — Они не смогут одолеть тебя, но, возможно, нарушат твои намерения. — Кто они? — Того не ведаю, — отвечал старик, не открывая глаз. — Неважно! — Уктын махнул рукой. — Они не смогут одолеть меня, и это главное! Когда Туна открыл глаза, в хижине было пусто. — Они не смогут одолеть меня, — думал Уктын, быстро шагая к своему дому. — Возможно, они нарушат мои намерения, но если очень постараться, то, возможно, этого и не произойдет. Ясно одно — бездействие бесплодно, оно лишает жизни смысла, превращает ее в бессолую похлебку, поэтому надо решаться, надо рисковать. Чем томиться в бесконечных сомнениях, лучше пересолить, тем более, что не обязательно самому хлебать получившееся кушанье. Всегда найдется тот, кто захочет и сможет употребить его за тебя. Представилось лицо Юзбаши Серкача. Да, этот будет давиться и плеваться, но доест все до самого донышка. Войдя в дом, Уктын ласково улыбнулся сидевшему в ожидании булгарину. — Ты пока еще не раздумал жениться на красавице Люльпу? — спросил лукаво и вкрадчиво. — Я только об этом и мечтаю, — горячо ответил встрепенувшийся Юзбаши Серкач. — Скоро твои мечты осуществятся, — уверенно пообещал Уктын. Я решил провести обряд соединения любящих сердец в старом храме. Это придаст ему особую торжественность. Про себя подумал. Тогда не придется тащить строптивую девчонку через весь город. «Я с нетерпением жду этого дня», — мечтательно сказал булгарин. «И он обязательно придет», — заверил Уктын. Правда, возникло непредвиденное препятствие. Нам грозит некая опасность. — Выр? Келей? — забеспокоился Юзбаши. Уктын пренебрежительно махнул рукой, но тут же нахмурился. «Скоро должны появиться те, кто захочет нам помешать. И неплохо бы послать гонца в Булгар-Кала. Пусть скажет, к примеру, что в стране вотов готовится бунт против Великой Булгарии, или что на страну вотов собираются напасть беары, вагуличи, да мало ли. Тогда хан пошлет сюда войско, и с его помощью мы потопим любые лодки, загасим любой огонь». «Какие лодки?» — не понял булгарин. «Не все ли нам равно, какие лодки будут топить храбрые булгарские алангасары? Если, конечно, они придут нам на помощь. А если не придут, не все ли равно, из каких лодок высадятся те, кто перебьет нас и спалит наше жилище?» «Твои слова внушают мне страх», — невольно признался булгарин. «Пристало ли бояться благородному Бию, за чьей спиной великое царство?» — спросил Уктын, насмешливо глядя на съежившегося юзбаши. «Чем быстрее отправится гонец, тем спокойнее будет твоя душа». «Да, да, ты прав. Завтра же распоряжусь спустить на воду самую быструю лодку». «Не завтра, а сегодня», — решительно поправил Уктын. «И не лодку, а самых резвых коней». «Неужели это так спешно?» — изумился юзбаши. «Настолько, что я бы не советовал тебе возвращаться в Булгакар, теряя драгоценное время. Несколько твоих воинов сидят в лодке на берегу. Выбери из них самых ловких, выносливых и сообразительных. А резвые кони есть на моей конюшне. Идем». Григорий. Так было каждый раз. Едва сонный мир переползал срединный перевал ночи, будто кто толкал Григория в бок, и тут же снаружи врывался мощный храп Матана. В такие мгновения Григорий всей душой ненавидел проклятого стражника, хотя за год они и привязались друг к другу. Но какими бы мирными ни были их разговоры, как бы ни старался добрый Матан развеселить Дзюча своими немудреными шутками, Григорий всегда помнил, что он пленник, и никак не могла согреться его озябшая, усохшая душа. Единственной отрадой была ночь, приносившая сны о прежней вольной жизни. Но за Соня Матан даже ночью сторожил его, храпом своим укорачивая счастливые видения своего подопечного. Григорий опустил ноги с твердой лежанки и какое-то время посидел так, с усилием припоминая увиденный сон. Сон ускользал из памяти. Лишь смутно помнилось, что кто-то душевно пел печальную песню, то ли покойная матушка, то ли жонка убиенная, то ли сама вольная волюшка оплакивала его несчастную долю. Горестно вздохнув, Григорий негромко затянул старую, еще от бабки слышанную песню. «Со сторонушки восхожей красносолнышко взойдет». Погружаясь все глубже в тоску, он вел знакомый напев, и слезы, медленно скатываясь по его щекам, растворялись в жесткой бороде. Взлаяла неподалеку собака и, взвизгнув, умолкла. «Эй!» — шепнул чей-то голос. Григорий оборвал песню. Старушка прислушался. «Никак, Русич?» — спросил неведомый человек, заглядывая в крохотное оконце. «Ты, что ли, распеваешь тут?» Григорий, счастливо обомлев, быстро перекрестился. «Господи, свои! Откуда?» На цыпочках прокрался к оконцу, засипел, захрипел горячим заполошным шепотом. «Да вишь ты, Русич я, Русич! Ну как же! Ах ты, Господи!» «Полоняник?» — снова спросил невидимый в темноте человек. «Второе уж лето!» — выдохнул Григорий. «Обожди!» — спокойно сказал человек и двинулся вдоль стены. «Эй!» — встрепенулся Григорий и замахал высунутой в окошечко рукой. «Дозорщик мой, Матан! Нехрист, вишь ты! Да все живая душа! Не губи!» Вскоре в прирубе началась возня, и тут же она окончилась. Мертво стукнул березовый запор, скрипнула растворяемая дверь. Враз забыв о Матане, не помня себя самого, Григорий выбрался наружу. Воля встретила высоким небом с крупными звездами, в лицо пахнуло ночной свежестью, безмятежная тишина была разлита над землей, над беспробудно спящей деревней, над мерцающей внизу рекой, и в этой тишине гулко билось сердце Григория. «Испугался?» — ласково спросил человек. «Да слава Богу, слава Богу!» Григорий широко перекрестился и любовно оглядел своего избавителя. Тот был высок ростом, телом худ, остального нельзя было разглядеть в сумраке ночи. Из-за клетяного угла бесшумно вывернулась тень. Верткий человек приблизился и шепотом спросил. «Ну, лапти гну!» — насмешливо ответил высокий. «Пошли, пивун!» Они благополучно выбрались к реке. Продравшись сквозь влажный от росы ивняк, вдруг оказались в густой толпе настороженных мечами и копьями ощетинившихся людей. При их появлении толпа зашевелилась. «Помело с Якуней вернулись!» Передали по цепочке, и вскоре из людской гущи выбрался стройный воин. Избавитель Григория поклонился и стал рассказывать. «Вот воевода, пивуна нашли, в срубе запертого. Русскую душу грех не вызволить, да и поведать сможет немало всякого». «Дельно помело, молодец!» — похвалил воевода. «Ну, пивун, как кличут тебя?» Поклонившись в ноги, Григорий назвал свое имя. «А поведай, Григорий, опричь всего, что сие заселение!» «Невеликая, воевода-батюшка, деревня», — отвечал Григорий. «Живут здесь нехристи, рекомные чудины, поклоняются солнышку, землю пашут, зверя бьют, да рыбу ловят. Стоит над здешними чудинами малый вождь Канюы». «Канюы?» — повторил воевода, запоминая. «По-нашему будет белка», — пояснил Григорий. «Канюы платит дань главному чудиновскому вождю, старому Лодзу, а тот возит ее в Аткарским Вотом. Там, ниже по течению, верст 5 отсюда, деревня Лодза». Воевода поворотился и оглядел воинство. «Что скажете, господа новгородцы?» Раздвинув воинов переднего ряда, здоровенный бородатый мужик вышагнул из толпы, сдержанно поклонился воеводе. «Дозволь, святобор, с полоняником перемолвиться». «А, бородач!» — воевода улыбнулся, узнав ратника, приставшего к дружине после гледенского побоища. «Говори!» Бородач подошел к Григорию, вгляделся в его лицо, смутно белевшее в ночном сумраке. «Ты ли Чурша?» — спросил осторожно. Григорий вздрогнул, невольно перекрестился и даже слегка попятился. Бородач подался вперед, все так же вглядываясь в полонянина. «Откуда знаешь?» — изумленно прошептал Григорий. «Истинно, Чурша!» — обрадовался бородач. «Ты ведь жил у нас в Гледане с жонкой своей, помнишь ли? А потом звал меня на Вятшую реку. Ну, вспомни, на стене Градской дозорили, тогда ты и позвал». «Быкодер!» — прошептал Григорий. «Ну?» — быкодер радостно сгреб в охапку знакомца. «Отчего же назвался чужим именем?» — строго спросил Святобор, когда могучий гледенец выпустил полоняника из объятий. «Неправда твоя, воевода!» — вскинулся Григорий, но тут же охолонул, успокоился. «Прости за слово дерзкое, но в прежние годы и впрямь звался я Чуршию. Было нас три товарища — Михалка Степанович да Путила. Они и постарше, а я с ними третий. Служили мы верно князю Роману Мстиславичу. А ведь он, князь-то, уберег Новгород от казни неминучей». «Так ты из Новгорода?» — вспыхнулся Святобор, разом вспомнив и рассказы отца, и разговор с посадником. «Тот самый Чурша?» «Не знаю, воевода, про кого ты думаешь, но когда во время приступа Низовского полились слезы из уязвленной стрелой иконы, уверовал я в Бога христианского и в скором времени крещен был в истинную веру, получив при святом крещении свое теперешнее имя». Слова об истинной вере задели Святобора, но он промолчал, чтоб не прерывать рассказ отцова товарища. «Когда же неразумные новгородцы изгнали князя Романа, ушел я с малою ваташкой сначала в Белозера, где встретилась мне справная жонка, на кое я женился. Потом оказались мы в Гледане. Ватажники мои по старой памяти звали меня Чуршию, вслед за ними и гледанцы запомнили меня под этим именем. А вот после того немало лет был я Григорием. И прошу тебя, воевода, пусть воины твои зовут меня по-христиански». «А у нас, говорят, — усмехнулся Святобор, — хоть горшком назови, только в печь не станови. Впрочем, просьбица твоя невелика, постараемся исполнить, и поговорить еще успеем, а сейчас решать надобно, что делать. Нам, воевода, — заговорил кормщик Кряж, — чудиновские деревни зорить все равно, что борова стричь. Визгу много, а шерсти мало». «Верно, — подхватил кормщик Тороп. — Да преж сроку ору наделаем, как бы это худом не оборотилось». «Да и поспешать надобно, — встрял шустрый Якуня. — Неведомо, сколь до этой серебряной реки веслами махать». «Ага, — поддакнул Помело. — Пока здесь кукуем, серебришко вагульское вниз уплывет, а как на место придем, только серебряная река нам и достанется». «Ох, и нахлебаемся! Цыц!» — рыкнул мельник Кистень и замахнулся широкой ладонью. Воевода помолчал и сказал негромко: «Уходим». И тотчас толпа привычно разделилась на ватаги, зашуршал песок под днищами ушкуев, плеснули разом длинные весла, и вскоре все стихло.